Сякая купила госпоже Лю рулон простой, но элегантной хлопчатобумажной ткани. Мадам Лю он так понравился, что она почти не могла его использовать. Тем не менее, Сиолянь и Сякая приставали к ней, чтобы попробовать, поэтому она обернула его вокруг своего тела, чтобы посмотреть. Несомненно, ткань полностью подходила ей, так как действительно демонстрировала ее нежную и мягкую натуру. Даже Юйхай неоднократно хвалил Сякая за то, что у нее хороший глазомер. Затем Сякая достала драгоценности, которые несла под одеждой. Сначала она достала пару сиреневых сережек для Сиолянь и помогла ей надеть их. Изящные серьги делали сияющие и розовые щеки Сиолянь еще более красивыми. Мадам Лю улыбнулась в сторону. «Сиакао, этот набор сережек, который ты выбрала, не так уж плох. У всех девушек должно быть несколько украшений. В прошлом у нашей семьи были трудности, но в будущем мы должны подготовить еще несколько комплектов для вас, двух сестер». Какая юная дева не любила блестящие и сверкающие драгоценности? Сиолянь просто обожала эти серьги и шпильку, усыпанную жемчугом. Она носила заколку в волосах и не могла ее снять. Юйхай и его жена мягко рассмеялись, наблюдая, как их дочь восхищается собой. Они думали, что это было одновременно немного смешно и немного душераздирающе. «Мама, я купила это для тебя. Быстро примери, посмотри, подходит ли он тебе». Сиакая достала серебряный браслет и заколку. Она преподносила их так, словно они были самыми прекрасными сокровищами в мире. Мадам Лю позволила дочери надеть браслет на ее руки и прокомментировала: «Какой смысл тратить деньги? У мамы обычно много работы, так что браслет будет только мешать, верно?» Хотя она произнесла эти слова, в ее сердце все еще было тепло. Дочери были по-настоящему близки со своей матерью. Когда она увидела серебряную заколку в форме магнолии, ее глаза вдруг стали влажными и горячими, а губы задрожали. Когда она выходила замуж, два ее старших брата тоже женились примерно в то же время, так что семья тогда была небогатой. Серебряная заколка в виде магнолии в ее приданом тоже была приданым ее матери. Обычно ее мать не могла носить ее. Хотя ее мать носила ее больше двух десятилетий, она все еще выглядела новой. Однако, когда Сиакая было 5 лет, она была очень больна. Госпожа Чжан воспользовалась предлогом, что у семьи не было много денег после оплаты обучения ее третьего сына, и отказалась дать им деньги, чтобы Сиакая пошла к врачу. Беспомощная, она могла только использовать эту серебряную шпильку из своего приданого, чтобы заплатить за визит врача и лекарства своей дочери. Каждый раз, когда она думала об этой серебряной шпильке, она чувствовала себя немного грустной, но никогда не сожалела. Серебряная заколка для волос – это всего лишь предмет. Какой бы дорогой она ни была, она никогда не будет такой драгоценной, как жизнь ее дочери. Теперь перед ней появилась новая серебряная заколка. На самом деле ее купила ее благоразумная дочь. Дыра в ее сердце, по-видимому, была забита до отказа. С такой дочерью, как эта, чего еще можно желать? Она еще раз порадовалась, что использовала свою заколку, чтобы спасти жизнь дочери. Сиакая видела, как ее мать сдерживает слезы, глядя на заколку в своих руках. Ее мать была погружена в свои мысли, поэтому она тихо перебила ее. «Я скучала по тебе последние несколько дней, пока был в префектуре. Все ли в порядке дома? Кто-нибудь приходил и усложнял тебе жизнь?» Мадам Лю бережно спрятала серебряную заколку и слегка сморгнула слезы, стоявшие на глазах. Она сладко улыбнулась и сказала: «У тебя такой милый маленький ротик, как будто ты весь его намазала медом». Дома все было прекрасно. Третий молодой мастер Чжоу прислал сегодня Сядуа, который принес арбузные семечки. «Как же нам их сажать? Мы не можем откладывать сельскохозяйственный сезон. Мы этого не сделаем. Арбузы любят теплую погоду, поэтому, если мы подождем несколько дней, это не вызовет никаких проблем. Мы должны поставить кровать Кан в западной комнате. Семена арбуза нужно замачивать, чтобы способствовать прорастанию. Здесь все еще немного холодно по утрам и вечерам, поэтому нам нужно, чтобы Кан поддерживал температуру в тепле». У Юй Сиакая была хорошая идея о том, как выращивать арбуз. В ее прошлой жизни, до того как ее родители умерли, они также вырастили 2 полных му арбуза. В то время она училась в средней школе, поэтому уже много работала на семейной ферме. Вся семья сидела на кровати Кан и раскладывала все купленные вещи. Мадам Лю встала с постели, чтобы приготовить ужин. Семья Юй уже привыкла есть 3 раза в день, поэтому их последний прием пищи обычно был немного позже, чем у других жителей деревни. В полдень Юйхай и его дочь съели несколько сухих пайков. Мадам Лю сочувствовала им, поэтому специально приготовила еще пару блюд на ужин. Сразу после того, как они закончили трапезу, они услышали, как кто-то стучится в их ворота. Сиалянь выскочила, чтобы открыть дверь, и впустила госпожу Мао, которая держала корзину, полную утиных яиц. Мадам Мао вошла в главный зал с расплывшимся в улыбке лицом. Она сидела, скрестив ноги, на кровати Кан. Она подтолкнула корзину с утиными яйцами к госпоже Лю и сказала: «Я здесь, чтобы поблагодарить твою дочь Сиакао. Сегодня приходил младший брат ресторана Чжин Сюцани и заказал у нас на завтра 50 уток. Если бы не их отношения с вашей семьей, то они не купили бы у нас столько уток и не нуждались бы в том, чтобы мы их забивали и чистили. Вы, ребята, этого не знаете, но раньше, когда кто-то заказывал у нас утку, нам всегда приходилось ее резать и чистить. Утиные перья очень трудно ощипать, так сколько же времени нам понадобится, чтобы ощипать 50 уток?» Мадам Лю была честным человеком, поэтому она сказала честно: «Мы не можем претендовать на это. Сегодня Сиадуа помогал нам на заднем дворе и видел, как твой сын пас уток через бамбуковую изгородь. Он сказал, что ваша семья хорошо воспитала уток. Я просто сказала несколько слов о вашей семье, вот и все. Я абсолютно не могу принять этот подарок от тебя. Если бы не таланты вашей дочери Сиакао, как бы ресторану Чжинсю понадобилось столько уток? Если бы не младший брат Цань, приходивший покупать у тебя продукты, как бы они узнали, что моя семья выращивает уток? В конце концов, это мы пользуемся вами. Это всего лишь несколько утиных яиц. Вот и все. Не надо быть такой вежливой». Мадам Мао пару раз потянула мадам Лю за руку и была очень добра к ней. Один помидор, технически, с точки зрения ботаники, помидоры — это фрукты, но мы используем их больше как овощи. Глава 144. Дача советов. Первоначально мадам Мао слышала от своей родственницы, работавшей в ресторане Чжинсю, что рецепт невероятно популярного в городе жареного цыпленка был создан маленькой девочкой из деревни Дуншень по фамилии Юй. Тогда она еще не совсем поверила в эту историю. Как могла 8-летняя или 9-летняя девочка, которая была больна и слаба в течение многих лет, знать, как готовить еду? Однако когда семья Юй порекомендовала цыплят семьи Чжоу в ресторан Чжинсю, их цыплята, которые раньше продавались плохо, не только полностью распродались, но и весной они поймали еще больше цыплят. Они сказали, что хотят расширить свою деятельность по выращиванию цыплят. Если утки и ее семьи все еще не могут быть проданы из-за плохих условий года, они, вероятно, станут дефицитом для ее семьи. Мадам Ма решила рискнуть, несмотря на то, что только наполовину верила в эти истории, и подошла, чтобы попросить о помощи. Она не ожидала, что младшая дочь семьи Юй действительно обладала даром готовить. В течение нескольких дней девочка создала утку османтуса, новое блюдо, которое очень хорошо продавалось. Говорили, что эта утка османтус не только имела дразнящий вкус, но и могла питать организм полезными веществами. Ходили слухи, что если есть ее постоянно, она может облегчить лихорадку, вывести токсины, питать инь, восстановить легкие и увлажнить сухие участки кожи. Мадам Мао знала, что ее муж не обладал природным даром вести дела, как братья семьи Чжоу. Кроме разведения уток, он не был силен ни в чем другом. У ее старшего сына была плата за обучение, и все остальные расходы дома зависели от продажи уток. Раньше она могла продать только одну утку на каждые две курицы в городе. С этим они едва сводили концы с концами. По этой же причине ей приходилось торговаться за каждую унцию или медяк. Теперь все было по-другому. С этим новым блюдом и ее отношениями с семьей Юй, даже если ее семья вырастет еще больше уток, им не придется беспокоиться о том, чтобы продать их. Госпожа Мао чувствовала огромную благодарность в своем сердце к семье Юй за их доброту и заботу. Эта корзина с утиными яйцами была ее способом искренне поблагодарить их. Проводив госпожу Мао, госпожа Лю забеспокоилась о корзинке с утиными яйцами. Утиные яйца были не так вкусны, как куриные. Как бы вы их ни готовили, они всегда будут иметь легкий рыбный привкус. По-видимому, они могли просто использовать немного крупной соли, чтобы сохранить их. Когда наступит пик сельскохозяйственного сезона, они смогут добавить к своему столу еще одно блюдо. «Мама, дай мне эти утиные яйца, я их приготовлю». С другой стороны, Юсиакая нисколько не волновалась из-за яиц. В ее прошлой жизни яйца с нежирным мясным отваром и яйца с жареным тофу были ее любимыми продуктами. Лучшие соленые и консервированные утиные яйца также имели розовые и красные желтки, восхитительное золотое и желточное масло и нежный вкус. «Ах, не могу больше думать об этом, скоро начну пускать слюни». Сиакая всегда делала то, что обещала. На следующий день она взяла немного сычуаньского перца, китайской корицы, фенхеля, свежего имбиря, мелкой соли и добавила его в холодную воду, и кипятила это около 20 минут. Затем она вылила смесь в глиняную банку, положила туда вымытые утиные яйца и плотно закрыла банку. Когда мадам Лю увидела, как она это делает, она сказала, что нужно только солить утиные яйца. Использование таких специй было бы пустой тратой времени, поэтому она не должна этого делать. Традиционно при консервировании утиных яиц люди обычно использовали немного красной земли и смешивали ее с водой, пока она не становилась вязкой и липкой. Затем добавляли немного крупной соли, и вся смесь использовалась для покрытия яиц и маринования их. Сиакая засмеялась. «Мама, я готовлю 5 соленых утиных яиц с пряностями. Этот вид утиного яйца обладает богатым ароматом и пикантным вкусом. Я гарантирую, что это будет лучше, чем все другие соленые утиные яйца, которые ты пробовала. Просто подожди и увидишь. Разве у нас нет целой корзины утиных яиц? Почему ты замариновала только половину корзины?» – спросила мадам Лю, помогая дочери. Сиакая немного подумала и ответила другим вопросом. «Мама, мы можем раздобыть немного негашеной извести и порошок хуандань. Порошок хуандань, разве он не используется даосскими жрецами для изготовления пилюль бессмертия? Только не говори мне, что ты планируешь использовать остальные утиные яйца для изготовления пилюль бессмертия. Это кажется неправильным, я никогда не слышала, чтобы таблетки бессмертия нуждались в утиных яйцах». Мадам Лю была весьма озадачена ее вопросом. Услышав слова госпожи Лю, Сиакая почувствовала облегчение. Похоже, негашеная извести порошок хуандань были вполне доступны. «Конечно», — продолжала мадам Лю, — «негашеную известь не так уж трудно достать. Многие горожане в городе используют известь, чтобы покрасить стены, когда они строят новый дом. Твой младший дядя по материнской линии знает, как класть кирпичи, так что мы можем послать ему письмо, чтобы он достал их тебе. Что касается порошка хуандань, то ты, вероятно, сможешь купить его в аптеке. Негашеная известь использовалась для строительства домов. Разве третий молодой мастер Чжоу не наблюдал в доках за строительством фабрики? Найти его было бы идеально. В доках, похоже, тоже была небольшая аптека, но она не была уверена, есть ли у них порошок хуандань для продажи. Юсиакая сгорала от беспокойства и начала готовиться к походу в доки. Покончив с завтраком, Сиакая вместе с Сиалянь выехали на дорогу, ведущую к докам. Как только они вышли из деревни, они увидели толстую фигуру Юхизи. Раньше Юхизи считался хулиганом в деревне Дуншань, который весь день доставлял неприятности. Используя свою большую и толстую фигуру в своих интересах, он издевался над всеми другими детьми в деревне. После того, как он был до смерти напуган маленьким божественным камнем, он неожиданно сделал 180 градусов и отбросил все свои дурные привычки. «Брат Хизи, ты идешь в доки? Запрыгивай, у нас есть для тебя место». У Юсиакая не было никакой недоброжелательности к реформированному Юхизи. В конце концов, они были семьей. Она не могла притворяться, что не видит его только потому, что не любит его мать. Юхизи избегал смотреть Сиакая в глаза и смущенно усмехнулся. «А, я иду в доки посмотреть. Есть ли там для меня какая-нибудь работа? Все в порядке, я должен сбросить часть этого жира на своем теле, так что я лучше пройдусь». Юсиакая хихикнула. «Потеря веса не происходит сразу. Наша повозка на осле движется быстро, и чем раньше ты туда доберешься, тем больше у тебя будет возможностей. Хватит бездельничать, быстро поднимайся». А Юхизи больше не пытался отклонить ее предложение и неуклюже взобрался на повозку. Маленький Грей все еще был совершенно спокоен и не снижал своей скорости, несмотря на то, что к его грузу добавился толстый Хизи. Хизи искренне похвалил осла. «Сиакая, твой осел очень хорошо воспитан. Когда ты впервые купила его, он был таким тощим, что выглядел как мешок с костями. К тому же он был так болен, что находился на пороге смерти. Все говорили, что вы, ребята, зря тратите деньги. Я не ожидал, что этот осел будет таким крепким и здоровым после того, как ты за ним поухаживаешь. Маленький Грей на самом деле не был так уж болен, просто в городе нет хорошего ветеринара. Ты также знаешь, что я училась кое-каким способом лечения у доктора Ю в течение нескольких дней. Я определенно могу лечить животных без проблем, мягко ответила Сиакао. Сиалянь мельком взглянула на фигуру Хизи и с любопытством спросила: «Брат Хизи, что заставило тебя пойти в доки искать работу? Бабушка велела тебе идти?» Хизи от смущения почесал лицо и сказал: «Этой весной мне уже 14. Моя мать сказала, что еще 2 года и я, наверное, смогу говорить о браке. Хе-хе, мы не можем много зарабатывать дома на рыбалке, и моя мама сказала, что все деньги дома уходят на учебу младшего дяди. В будущем бабушка, вероятно, не даст мне много в подарок на помолвку. Итак, я немного подумал и решил, что, поскольку я совершенно здоров, я могу пойти и заработать свои собственные деньги. У тебя есть дух, брат Хизи, я верю в тебя». Юй Сиакао восхищенно кивнула. В этот период времени было очень распространено, чтобы люди находили пары в 15-16 лет. Для госпожи Чжан, кроме ее младшего сына, которым она дорожила, все остальные были так же важны, как трава. Она действительно видела, что эта старуха не дает денег на обручальный подарок Хизи. Хизи глупо улыбнулся ей. «На самом деле это ты, Сиакао, подбодрила меня. Ты моложе меня на 5-6 лет, но знаешь, как продавать тушеную пищу в доках, чтобы заработать деньги. Я уже почти в том возрасте, когда могу жениться, так что нехорошо сидеть дома и ждать, пока другие люди принесут мне еду и питье. Если я буду продолжать бездельничать дома, то в будущем у меня могут возникнуть проблемы с женитьбой». Сиалянь мягко подшутила над ним. «Хи-хи-хи, брат Хизи, я не знала, что ты хочешь жениться. У тебя есть кто-нибудь на примете?» Ее дразнящий смех звучал, как маленькие серебряные колокольчики, звенящие в воздухе. Ярко-красный румянец появился на смуглом лице Хизи, и он пробормотал: «Я слышал, как старейшины у входа в деревню упоминали, что бродяга в соседней деревне весь день ничего не делает и не может жениться даже в 40 лет, так что не распространяйте обо мне слухов». Сиакао помогла ему выбраться из этой неловкой дыры. «Брат Хизи прав. Пока ты трудолюбив, стоит ли беспокоиться о женитьбе? Старший брат Хизи, какие у тебя планы?» «Нет, ничего особенного. Просто хочу съездить в доки и узнать, не нужны ли там докеры. Я слышал, что в хорошие дни портовый рабочий может заработать 50 и даже 60 медиков в день». На лице Хизи промелькнуло тоскливое выражение. Юй Сиакао с некоторым беспокойством оглядела складки жира на его теле. «Работа грузчиком требует большой силы и выносливости. Как ты думаешь, сможешь ли ты все время таскать грузы, что весит больше 100 катти?» «Около 50 кг». Хизи немного помолчал, прежде чем ответить. «Даже если я не смогу сначала, я все равно должен попытаться. Я могу сказать им, чтобы они платили мне немного меньше, как только я окрепну, тогда все будет в порядке». Все трое болтали всю дорогу и вскоре добрались до пристани. В данный момент в этом районе было не так уж много кораблей, поэтому бригадир Сун и его рабочие бездельничали. Когда он увидел пару хорошеньких сестричек, старшина Сун подошел и поздоровался с ними. «Сиакао, я давно не видел тебя в доках, откуда у тебя сегодня время?» «Дядя Сун, я вчера была в порту». «Вы ошиблись, я Сиалянь. Сиакао рядом со мной». Сиалянь радостно улыбнулась, подойдя к ларьку с лапшой дедушки Лю и устроившись рядом. Она зажгла маленькую глиняную печку и поставила сверху тушеную еду, чтобы разогреть ее. Бригадир Сун посмотрел на Сиалянь, а затем на Сиакао. Он несколько неловко рассмеялся, потирая затылок. «Вы, две сестры, действительно слишком похожи. Нелегко быстро отличить вас друг от друга. Старина Лю, дай мне миску смешанной зерновой лапши. Сиалянь, дай мне порцию свиной головы. Я хочу побольше жирных кусочков». Сиакао была озадачена его приказом и спросила: «Дядя Сун, почему вы едите смешанную зерновую лапшу? Вы устали есть пшеничную лапшу?» Бригадир Сун криво поморщился и покачал головой. «Сиакао, не смейся над дядей Сун. Я почти не могу позволить себе съесть эту миску смешанной зерновой лапши, не говоря уже о лапше из пшеничной муки. Что случилось? Дела идут не очень хорошо?» Задумчиво спросила Сиакао, глядя на большой корабль, пришвартованный к берегу. На судне вовсю энергично трудилась целая группа докеров. Бригадир Сун яростно хлопнул ладонью по столу и громко воскликнул: «Этот ублюдок Люзи действительно не из тех, с кем легко иметь дело. Он практически монополизировал всю работу в доках. Все сильные и энергичные мужчины тоже пошли к нему. Он больше не оставляет мне никакой возможности зарабатывать на жизнь. Это не может быть правдой, верно? Брат Люзи не похож на человека, который монополизирует все, верно? Сиакая нахмурилась и посмотрела на высокую и мускулистую фигуру у берега. Бригадир Сун горько рассмеялся, а потом сказал: «В прошлом я бросался всем своим весом и усложнял жизнь Люзи. Было время, когда дела шли хорошо, и я был доволен своим успехом. Я повысил кого-то до помощника и не слишком утруждал себя управлением делами. Кто же знал, что я слепой и что ассистент поменял всем дневную зарплату на месячную. Через месяц он присвоил себе все жалования и сбежал. Люзи воспользовался случаем, чтобы подманить всех к себе. Кроме того, у него также есть кто-то, кто помогает сверху, так что мне будет очень трудно вернуться. Ай, теперь, когда я могу наесться досыта, это считается роскошью для меня, ах». Юй Сиакая заметила, что кто-то в отдалении, не слишком далеко от доков, что-то измеряет на земле. Она успокоила его: «Дядя Сун, будет трудно только в течение короткого периода времени. Как только доки закончат строительство и у нас будет большая гавань, естественно, возникнет потребность в гораздо большем количестве рабочих. Когда время придет, у вас будет еще одна возможность. Однако я чувствую, что соревноваться с кем-то не так выгодно, как работать вместе». «Хаэм, почему выгоднее работать вместе? Объясни мне». Внезапно из-за ее спины раздался громкий и ясный голос. Юй Сиакая повернула голову и посмотрела. Она не знала, когда брат Сикс появился позади нее. У него было высокое мускулистое тело, здоровая бронзовая кожа, и даже шрам на лице нисколько не умалял его мужественности. Он действительно был воплощением брутального мужчины. Сплошные гормоны. Глава 145. Продвижение. Юй Сиакая ухмыльнулась ему. «Я думаю, что вы двое можете создать офис управления портом и арендовать один из магазинов в качестве прикрытия своего офиса. Вы, ребята, можете заниматься грузовыми перевозками, хранением грузов, вспомогательными закупочными услугами и координацией перевозок людей. Как только строительство гавани будет закончено, у шестого брата будет все больше и больше людей, работающих под его началом, и у него будет гораздо больше проектов. Естественно, ему придется делегировать некоторые вопросы менеджеру. Дядя Сун уже очень хорошо знаком с доками и грузовым транспортом. Лучше использовать кого-то, кто знает эту работу, чем кого-то совершенно нового. Таким образом, шестой брат может поручить дяде Сун кое-какие дела. Разве это не лучше, чем жестоко соперничать друг с другом?» Шестой брат потер подбородок, его глаза сверкнули. Было очевидно, что он был глубоко тронут грандиозным планом, который она описала. Хотя ее идеи не были зрелыми, она дала ему направление, можно сказать, сделала его просветленным. Шестой брат был не жаба в пруду, т.е., не из тех, у кого нет талантов и кто не видит дальше своего носа. До тех пор, пока вы дадите ему шанс, он, безусловно, сможет взлететь высоко. Много лет спустя все, у кого были хоть какие-то мозги, знали о большом боссе гавани, шестом брате. Даже некоторым чиновникам и дворянам не оставалось ничего другого, как обходиться с ним вежливо. Это было потому, что если вы оскорбили шестого брата, будут последствия. Легкое нарушение приведет к задержке погрузки или разгрузки вашего груза. Тяжелое преступление, с другой стороны, может привести к тому, что весь ваш запас товаров застрянет в одном месте. В порту шестой брат стал легендой среди всех рабочих, и все это началось с случайных замечаний маленькой девочки. Однако в данный момент шестой брат был всего лишь мелким бригадиром. «Брат Сун, я уважаю тебя как человека. Ты хочешь работать со мной? Объединившись, мы сможем делать великие дела вместе». Бригадир Сун эмоционально ответил: «Лю Цзи, твой брат Сун не такой смелый и не такой дальновидный, как ты. Но я знаю погрузочно-разгрузочные работы в доках как свои пять пальцев. Если ты готов довериться мне, я тебя абсолютно не подведу». Когда Юй Сиакая увидела, что эти двое мужчин уладили свои недоразумения, она тут же вздохнула с облегчением. Когда она только начала продавать тушеную пищу, бригадир Сун очень помогал ей, открывая свое дело, а также давал постоянную работу в доках ее дяде по материнской линии и двоюродному брату. Что же касается шестого брата, то он когда-то защитил ее от шайки злодеев и мог считаться наполовину благодетелем, спасшим ей жизнь. Честно говоря, она была благодарна им обоим, поэтому не хотела больше видеть, как они ссорятся. Сиакао. Юйхизи заметил, что шестой брат, крупный мужчина в доках, благосклонно относился к его младшей сестре. Если она вступится за него, будет ли по-прежнему трудно найти работу в доках? Он украдкой потянул ее за край куртки и тихо позвал по имени. Только тогда Сиакао вспомнила о положении Юйхизи. Шестой брат, это мой старший двоюродный брат по отцовской линии, Юйге, он хочет найти работу в доках и не возражает, чтобы ему платили чуть меньше. У тебя есть какая-нибудь подходящая для него работа? Шестой брат посмотрел на Хизи, тело которого было полно жира, а мускулов явно не хватало. Он слегка нахмурился, и взгляд его суровых глаз мог заставить менее смелых людей дрожать от страха. Он сказал, да, Юйге, это правда? Да, да. Шестой брат, ты можешь звать меня просто Хизи. Юйхизи почувствовал, как его сердце бешено забилось после того, как на него посмотрел более крупный мужчина, но он все еще держал улыбку на лице. Шестой брат кивнул головой и прямо сказал, Хизи, честно говоря, у меня к тебе не очень хорошие предчувствия. Однако, раз уж младшая сестра Сиакао попросила, я дам тебе шанс. Видишь вон тот корабль? Есть кое-какой багаж для женщин этой семьи, который нужно переложить на тележку. Иди работай с мальчиком из семьи Лю. Если будет много работы, приходи завтра. Если не сможешь этого сделать, все в порядке. Все абсолютно нормально. Женский багаж не мог весить так много. По сравнению с грузом, который весил не менее 100 катти, это считалось относительно легкой работой. Юйхизи знал, что шестой брат относится к нему хорошо, как к одолжению для младшей сестры Сиакао, поэтому твердо кивнул головой и согласился. Если бы он не мог выполнять такую работу, разве его все еще считали бы мужчиной? Шестой брат поманил рукой высокую, несколько хрупкую на вид фигуру неподалеку от них, и юноша быстро подбежал. Юй Сиакао некоторое время молча смотрела на него. Разве этот второй дядя по материнской линии не был сыном старшего брата Чжевея? Старший брат, вы, ребята, сейчас не заняты на ферме? Мой отец сказал, что хочет поехать туда в ближайшие пару дней, чтобы помочь. Мягко заметила Юй Сиакао, когда она подняла голову и ослепительно улыбнулась ему. Лю Чжевей вытер пот со лба и хихикнул. Мой старший дядя и отец все еще дома. Мои сестры тоже помогают, им не нужно, чтобы я там работал. Третий дядя услышал, что доки превращаются в гавани, нужны каменщики, поэтому он пришел, чтобы найти дополнительную информацию. Я пришел посмотреть, смогу ли я получить временную работу. Шестой брат очень хорошо заботится обо мне и всегда дает мне самую легкую работу. Несмотря на то, что я довольно молод, у меня достаточно сил. Макушка головы Сиакао доходила только до подмышек Лю Чжевея, но слова, слетавшие с ее губ, звучали так, словно она была его старшей сестрой. «Старший брат, ты все еще растешь, успокойся и не причиняй вреда своему телу. Не волнуйся, я не пострадаю». Лю Чжевей немного посмеялся, прежде чем обратить свое внимание на Лю Цзи. «Шестой брат, ты меня зачем-то позвал? Ты отвечаешь за разгрузку пассажирского судна, пришвартованного на втором причале. Покажи и этому новому парню веревки. Есть вопросы?» Шестой брат быстро и решительно дал ему задание. «Ничего страшного, я обещаю, что выполню это задание». Когда Лю Чжевей узнал, что он командует всем кораблем, он сразу понял, что на него возложена большая ответственность, и почувствовал, как его сердце наполняется желанием сделать все хорошо. Ведь это всего лишь пассажирский корабль, сколько же на нем может быть багажа. Даже если бы ему никто не помогал, он мог бы закончить эту работу совершенно один. Шестой брат торжественно произнес, «Чжевей, это первый день Хизи, так что он мало что знает. Ты должен терпеливо обучить его. Мы абсолютно не можем терпеть людей, которые любят ловить рыбу в мутных водах. Хизи». Лю Чжевей повернулся лицом к смуглой полной фигуре и посмотрел на него. «Это тот жирный болван, который всегда издевался над своими младшими кузенами в семье Юй. Он здесь, чтобы найти работу? Как могли его мать и бабушка позволить ему выполнять тяжелую работу? Он что, пытается использовать свою связь с младшей сестрой, чтобы валять дурака? Я, Лю Чжевей, абсолютно не позволю ему этого сделать. Хизи, пошли. Чем раньше мы начнем, тем раньше закончим. Разгрузить пассажирское судно не только легко, но и очень выгодно. Если бы там не было младшего кузена, как бы мы, два брата, могли получить такую работу? Надо работать умно и энергично. Если мы хорошо справимся, Мастера могут даже дать нам советы. Лючжевый тяжело хлопнул Юйхизи по плечу. Подчиняясь дотошным приказам Лючжевого и легкому желанию быть с ним жестким, Юйхизи работал без остановки. Хизи, который никогда раньше не занимался тяжелым физическим трудом, начал с полной энергии и энтузиазма, но после перемещения нескольких единиц багажа он почувствовал, что на его плечах лежит 500 катти веса. Бесчисленные капли пота падали на землю с каждым его шагом. Однако Юйхизи не сдавался и упрямо продолжал с одной мыслью: «Мне нужно пережить это, заработать много денег, чтобы жениться». После того, как они закончили выгружать весь багаж на пассажирский корабль, у Лючжевого было только несколько струек пота, стекающих по его телу. С другой стороны, Юйхизи хватал ртом воздух, как старый бык, тяжело больной. Пот струился по его телу, как проливной дождь, а обе ноги отчаянно дрожали. Несмотря на все это, он не произнес ни единого слова жалобы. Шестой брат подошел и похлопал его по плечу. «Первый раз всегда так, как только привыкнешь, все будет хорошо. Отдохни немного и съешь что-нибудь, чтобы сэкономить немного энергии. Сегодня днем их будет еще больше. Ты взял с собой деньги? Если нет, ты можешь пойти в платежную ведомость и получить немного денег наперед». «Не надо, шестой брат. Я уже поел сегодня утром, прежде чем прийти сюда, так что еще не голоден». Юйхизи вытер пот с лица рукой и оставил после себя несколько заметных линий грязи. Шестой брат кивнул головой. «Тогда иди найди себе место и постарайся хорошенько отдохнуть». Когда он работал, Юйхизи снимал пиджак и носил только одну рубашку без подкладки. Он слегка приподнял ткань с плеч и увидел, что кожа в этом месте уже была натерта ярко-красным. Он поморщился, осторожно разминая область. Лючжевый почувствовал к нему совершенно новый уровень уважения после сегодняшнего утра и пришел сюда. Он прокомментировал: «Твои раны здесь считаются довольно легкими. Когда я только начал здесь работать, я еще не знал шестого брата, поэтому делал ту же работу, что и взрослые мужчины. Я также получал вдвое меньше, чем они. После целого дня работы верхний слой кожи на моих плечах был стерт. Ночью было чертовски больно, и я не мог заснуть». Юйхизи потер плечи и усмехнулся. «Большое спасибо за заботу обо мне, брат Живый. Я не так силен, как ты, поэтому все большие части багажа были унесены тобой. Через минуту, когда мы получим нашу зарплату, ты должен получить большую часть. Ты тоже очень много работал». Лючжевый ошеломленно посмотрел на Хизи. Раньше Хизи всегда был тем, кто расслаблялся и запугивал других. Почему же ему казалось, что он внезапно стал совершенно другим человеком? «Я собираюсь навестить своих сестренок. Прямо сейчас там много людей едят, так что они, вероятно, очень заняты прямо сейчас». Когда Сиолянь приходила одна, Лючжевый помогал ей во время перерыва на обед. Сегодняшний день тоже не стал исключением. Тушеная еда по одной медной монете за порцию становилась все более популярной в доках. Количество пищи, приготовленное из одной свиной головы и примерно 10 порций маринованной рыбы, не могло удовлетворить пламенную потребность. Теперь их клиентами были не только грузчики, но и люди, живущие поблизости. Были даже такие, кто приезжал издалека, чтобы купить несколько порций тушеной пищи домой для приема гостей. Таким образом, каждый раз, когда у докеров был перерыв, тушеная еда почти полностью распродавалась в течение нескольких минут. Многим рабочим, которые с нетерпением ждали его порции, приходилось уходить с пустыми руками. Чтобы удовлетворить спрос народа, у Юйсиакао не было другого выбора, кроме как увеличить сумму. Сначала она обратилась за помощью к грузчикам. Если в их деревне кто-нибудь забивал свинью, она просила помочь ей купить свиную голову и потроха. Взамен она давала им две порции тушеной пищи бесплатно. Очень быстро у нее появилось еще несколько постоянных поставщиков сырья. Они также продавали больше разновидностей продуктов питания, чем раньше. Кроме тушеных мясных блюд, у них также были тушеные водоросли, тушеный сушеный тофу и другие вегетарианские блюда. Хотя это должно было быть вегетарианским, овощи и тофу были все тушеные с использованием соуса, который был потушен с мясом свиной головы. Таким образом, блюда на растительной основе впитали в себя много животного жира и аромата, поэтому любой, кто их ел, мог ощутить вкус тушеного свиного мяса. Порция вегетарианских блюд также была больше, чем мясных. Таким образом, эти блюда тоже были довольно популярны. С большим разнообразием тушеной пищи на продажу, они больше не могли полагаться на порционирование пищи заранее дома. Поэтому Юсиакая купила медный горшок и маленькую глиняную печку, чтобы разогревать тушеную пищу в доках, продавая ее. Тушеная еда, которую подогрели, имела еще более густой вкус, и запах проникал в каждый уголок и щель доков вместе с морским бризом. Даже женщины, сходившие с пассажирских судов, не могли не спросить об этом. Необходимость раздавать еду по частям во время продажи, наряду с большей клиентской базой, затрудняла одному человеку выполнение всей работы в одиночку. К счастью, подавляющее большинство посетителей были докерами, и все они были хорошо знакомы с двумя сестрами. Все они добросовестно выстраивались в очередь за тушеной едой. В этот момент перед глиняной жаровней семьей выстроилась очень длинная очередь. Большинство людей в очереди знали друг друга, поэтому они ждали, весело беседуя. Никто из них, казалось, никуда не спешил. «А зачем все эти люди стоят в очереди? Ищут ли они работу?» — спросил вдруг громкий и ясный голос, явно ошеломленный этим зрелищем. «Милорд, это самая известная в доках тушеная пища за одну медную монету. Хотя это немного сырая еда, вкус довольно хороший». Надсмотрщик на пристани взглянул на толпу, которая была не слишком далеко от них, и смиренно ответил с улыбкой на лице. Человек рядом с ним был кем-то, кто был лично назначен самим императором, чтобы наблюдать за строительством гавани. Даже префектурный магистрат должен был обращаться с ним вежливо, не говоря уже о нем самом, который был всего лишь маленьким надзирателем. Если он хочет продолжать эту работу в будущем, ему совершенно необходимо очень хорошо служить этому господину. Глава 146. Императорский посланник. Императорский посланник не очень заинтересовался этим и слабо ответил: «Какую вкусную еду можно купить за одну медную монету?» Этот слух звучит несколько преувеличенно. Надсмотрщику уже доводилось есть тушеную пищу семьи Юй. Хотя он думал, что это было довольно вкусно, у него не хватило духу глупо упрекнуть императорского посланника. Он льстиво улыбнулся. «Господь прав. Кроме того, эта пища состоит из мяса свиной головы, свиных потрохов, свиной крови и других ингредиентов, к которым другие люди не притронулись бы. С вашим господским статусом вы бы совершенно не побрезговали съесть это. Ты не можешь так говорить». Императорский посланник потер короткую бородку под подбородком, и глаза его затуманились. Он явно предавался воспоминаниям о своем прошлом. Долгое время царило молчание, прежде чем он, наконец, продолжил: «В те дни я вместе со своим господином защищал границы от наших врагов. Они осаждали нас более 10 дней. Мы ели не только древесную кору и траву, но и грязь. Я помню, как однажды, когда ситуация стала действительно плохой и люди были на пределе своих возможностей, я проник в лагерь врага со своим младшим боевым братом и украл свиную голову, которую они использовали в качестве жертвы богам. Мы жарили ее на костре в горах. Для солдат, которые не ели ничего хорошего в течение последних нескольких дней, съесть маленький кусочек свиной головы было даже более восхитительно, чем съесть любой экзотический деликатес в наши дни. Генерал, вы мудрый и блестящий», — поспешно вмешался начальник. «С тех пор, как вы смогли пережить такое ужасное время, теперь у вас будет много удачи и благословений». Императорский посланник разразился откровенным смехом. «Будут ли у меня будущие благословения или нет, мне на самом деле все равно. Я сегодня очень счастлив, знаешь почему? Наконец-то я нашел своего учителя и младшего боевого брата, с которым потерял связь более 30 лет. Поздравляю, милорд, поздравляю, милорд. Это абсолютно счастливое событие». Надсмотрщик ухватился за возможность польстить мужчине. Лорд-имперский посланник стоял лицом к докам, по обеим сторонам которых стояли простые и грубые на вид здания. Он прокомментировал: «Ты уже закончил обсуждать компенсацию, которая будет дана тем, чьи лачуги будут снесены. Сам император сказал, что строительство порта – это важное дело, которое принесет пользу как стране, так и его народу. Мы абсолютно не можем сделать ничего такого, что заставит простолюдинов жаловаться и возмущаться этим. Император – мудрый правитель, который любит простолюдинов, как своих собственных детей. Этот скромный человек восхищается им с обожанием». Надзиратель поспешно выразил свои чувства лояльности. Императорский посланник проигнорировал его попытки польстить и продолжил: «Побереги дыхание на этих пустых фразах. Меньше разговоров и больше действий. Гавань должна быть расширена как минимум вдвое по сравнению с ее нынешней шириной, а лачуги с обеих сторон должны быть снесены. У меня уже есть деньги на компенсацию людям со мной, так что тебе нужно тщательно обсудить это с простолюдинами. Да, да, этот скромный человек сделает это абсолютно так, что вы будете удовлетворены. Надзиратель яростно закивал головой, словно пытался растереть подбородком чесночную пасту. Императорский посланник махнул рукой и шагнул вперед, сказав: «Этого недостаточно, чтобы я был доволен, ты должен убедиться, что простолюдины тоже довольны. Естественно, тем, кто хочет нас раздолбать, не следует давать полную волю. Лили, ты должен оказать свою помощь». Фамилия этого ничтожества Лян. Надсмотрщик поклонился и кивнул головой с сияющей улыбкой на лице. «Ладно, ты должен помочь надзирателю Лину в этом деле». Лорд имперский посланник осмотрел обстановку вокруг доков, медленно направляясь к побережью. Число людей, стоявших в очереди к продавцам тушеной еды, медленно уменьшалось. По-видимому, не подозревая об этом, императорский посланник и его подчиненные прибыли к палатке старого Лю с лапшой. Старый Лю и его жена задрожали от страха, увидев человека в мантии чиновника. Они были так напуганы, что не могли говорить. «Пожилая пара, не бойтесь, я заметил, что ваш бизнес довольно хорош, поэтому хотел купить миску лапши, чтобы попробовать». Стоя перед явно напуганной пожилой парой, лорд имперский посланник изо всех сил старался расслабить свое грубое и пугающее лицо в добродушной улыбке. К несчастью, произошел прямо противоположный эффект. Его попытка выдавить улыбку придала ему еще более свирепый и угрожающий вид. «А, разве вы не боевой дядя брата Ханя?» Когда Сиакао увидела, что в очереди осталось всего 4-5 человек, она почувствовала, что наконец-то может передохнуть. До ее ушей донесся знакомый голос, и она обернулась, чтобы посмотреть. А этот крупный и мускулистый мужчина, одетый в официальную мантию с вышитым цилинем, был Фан Цзычжень, которого они случайно встретили в префектуре города. Почему он оказался в доках, и к тому же в официальной мантии? Лорд императорский посланник Фан Цзычжень спокойно огляделся. А разве это не младшая дочь названного брата его боевого брата? Маленькая девочка, которую звали Сиакао. Он посмотрел на нее чуть внимательнее. Может быть, его глаза были затуманены, но перед ним было две Юй Сиакао. «Милорд, вам ничего не мерещится. Они на самом деле близнецы». Сам того не ведая, Фан Цзычжень действительно высказал свои мысли вслух. Фан Цзычжень посмотрел на медный горшок, стоявший перед двумя сестрами. Содержимое котелка яростно булькало, и в воздухе постоянно витал сильный ароматный запах. Он усмехнулся. «Ах, Сиакао, по-видимому, знаменитая порция тушеной еды за одну медную монету в доках — это продукт мастерства твоей семьи. В кастрюле осталось не так уж много тушеной пищи». Сиакао искренне улыбнулась ему. «Да, генерал Фан, хотите попробовать?» Поначалу Фан Цзычжень не был голоден, но, почувствовав дразнящий аромат еды, он не смог удержаться и слегка причмокнул губами. «Пожалуй, я попробую». Другой подчиненный Фан Цзычжэня, Уюн, спокойно напомнил ему: «Господин, эта еда сделана из свиных кишок и потрохов. Мы не знаем, были ли они очищены должным образом, так что вы не можете съесть это». Прежде чем Уюн успел закончить свою мысль, его господин пристально посмотрел на него. Фан Цзычжэнь холодно фыркнул и сказал: «Похоже, ты слишком долго жил легкой жизнью и забыл, каково это быть бедным. Я слышал, что северо-западная граница довольно оживленная. Как насчет того, чтобы этот генерал посоветовал тебе отправиться туда, чтобы немного закалиться?» Уюн был повышен Фан Цзычжэнем в звании и пережил всего несколько сражений, прежде чем страна стала мирной. Таким образом, он не был так хорошо знаком с трудностями и жертвами войны, как его повелитель. Когда он увидел, что выражение лица его хозяина стало холодным, у него не хватило духу продолжать. Он боялся, что если скажет еще что-нибудь, то на следующий день ему будет суждено отправиться на границу. «Старик, дай мне тарелку тушеной лапши». «Сиакао, пожалуйста, нарежь дяде Фану в тарелку свиного мяса». Фан Цзычжень приподнял свою официальную мантию и сел на табурет, у которого не было ножки. Губы старого Лю задрожали. Он хотел что-то сказать, но слишком боялся. Он посмотрел на Юй Сиакао как на мольбу о помощи. Сиакао радостно ответила: «Генерал Фан, условия в доках немного сырые, поэтому дедушка Лю не готовит здесь тушеную лапшу. Как насчет того, чтобы попросить его раскатать лапшу для зеленых овощей и яичного супа?» «Зеленые овощи и яичный суп с лапшой? Ничего страшного. Вчера я съел немного томатно-яичного супа с лапшой в доме моего хозяина, и он был очень вкусным». Фань Цзычжэнь причмокнул губами, предаваясь воспоминаниям. Он прожил более 40 лет и впервые услышал, что в качестве блюда используют волчьи персики. Это было действительно очень вкусно. Он в основном просто упоминал об этом, и у него не было большой надежды. К счастью, Юсиакао, чья семья выращивала помидоры, удобно сорвала несколько спелых помидоров, когда уходила продавать еду. Сначала она собиралась съесть их, когда почувствует жажду. С помидорами и яйцами под рукой не было никакой необходимости беспокоиться, смогут ли они приготовить томатный яичный суп с лапшой, верно? Старый Юй наконец сумел выдавить «прости», когда Юсиакао поймала его взгляд с яркой улыбкой на лице. «Генерал Фан, если вы чувствуете, что все в порядке, я могу помочь вам приготовить этот томатно-яичный суп с лапшой. Сначала я приготовлю вам тарелку тушеной еды. Через 15 минут лапша тоже должна быть готова». Выражение удивления появилось на лице Фан Цзычжэня, когда он сказал: «Неужели здесь действительно есть помидоры? А, я помню, что помидоры, которые мы вчера ели в доме моего хозяина, были присланы из вашей семьи. Ха-ха, тогда мне действительно повезло с едой сегодня. Я слышал, что, когда помидоры едят сырыми, они имеют кисло-сладкий вкус, который довольно хорош. Дай мне один, чтобы я мог попробовать прямо сейчас». Сякая посмотрела на уже вымытые помидоры в своей корзинке и выбрала самый большой и красный. Она вложила его в руки генерала Фана, а два других порубила на маленькие кубики. Старый Лю наконец понял, что стоящий перед ним высокопоставленный чиновник не так уж и пугает. Под руководством Сякая он быстро раскатал кучу лапши. Сначала Сякая положила в кастрюлю немного свиного сала с нарезанным луком, чтобы ароматы расцвели. После этого она положила нарезанные помидоры в горячее масло и быстро обжарила их, пока не получился густой суп. Затем она вылила в кастрюлю уже взбитые куриные яйца. Как только яйца начали затвердевать, она слегка перемешала содержимое. Затем она добавила соответствующее количество воды и дала ей закипеть, прежде чем положить туда лапшу. Как только он снова закипел, она добавила немного соли и зеленых овощей, все перемешала, и он был готов к подаче. Томатно-яичный суп с лапшой был ярко окрашен и имел насыщенный аромат. Он привлекал взгляды многих людей вокруг. Кто из рабочих в доках раньше видел помидор? Один за другим они спросили у старого Юй название блюда и цену. Старый Юй посмотрел на Юй Сиакао и поколебался, прежде чем ответить. «Помидоры пришли от Сиакао. Я живу уже давно, но никогда раньше не видел такой пищи. Это, наверное, недешево, верно?» Юй Сиакао кивнула и согласилась. «Помидоры действительно недешевы. Хорошие стоят около дюжины медных монет за кэтти. Эта миска томатно-яичного супа с лапшой, вероятно, стоила около 30-40 медных монет за ингредиенты и приготовление. Если кто-нибудь из здешних дядюшек захочет попробовать, вы можете заранее заказать их у дедушки Лю». Там Фан Цзычжэнь уже нетерпеливо принялся за еду. Обжигающая жаркая температура заставляла его резко вдыхать холодный воздух, но он все еще не мог вынуть изо рта кипящую горячую лапшу. Набив рот лапшой, он удовлетворенно закрыл глаза и несколько раз похвалил ее. «Сиакао, ты действительно талантлива. Эта миска томатно-яичного супа с лапшой еще вкуснее, чем та, что я ел вчера в доме моего хозяина. Дядя Фан грубый человек, поэтому я не знаю, как описать это красивыми словами, но это действительно очень вкусно». Говоря это, он взял палочками очередную порцию лапши и осторожно подул на нее, прежде чем съесть большими глотками. Другие люди вокруг них не могли не проглотить немного слюны, поскольку то, как он ел, демонстрировало, насколько вкусной была эта лапша. Уюн воспользовался случаем, чтобы взять оставшиеся несколько прядей лапши в кастрюле и положить ее в миску с половиной супового бульона. Он выпил содержимое большими глотками. Лорду пришлось съесть лапшу, но, по крайней мере, он смог выпить немного супа. Как только суп с лапшой попал ему на язык, слегка кисловатый и пикантный вкус бульона распространился по всему рту. На вкус она была такой вкусной, что ему чуть не захотелось плакать. После того, как он съел больше половины миски с лапшой, Фан Цзычжэнь, наконец, захотел попробовать тушеное блюдо с едой, которое Сиакао нарезала для него. Было ли это мягкое и полное вкуса мяса свиной головы, или хрустящие свиные уши, или кишки, которые заставляли рты людей наполняться восхитительным маслом, все они считались первоклассными деликатесами. Даже водоросли и сушеный тофу имели свой особый и восхитительный вкус. Фан Цзычжэнь уже много лет был чиновником и много путешествовал. Таким образом, он уже пробовал много так называемых деликатесов. Однако ни один из этих деликатесов, по-видимому, не имел вкуса этих обманчиво простых тушеных ингредиентов, которые подходили ему больше. Хотя раньше он не был очень голоден, Фан Цзычжэнь умудрился съесть огромную миску супа с лапшой вместе со всем блюдом тушеной пищи. Он потер свой набитый живот и не скупился на похвалы. «Твои навыки довольно хороши. Я не ожидал, что ты, Сякао, в таком юном возрасте сможешь так хорошо готовить. Эта тушеная еда еще вкуснее, чем та, что подают в городском ресторане Чжэньсю. По вкусу они могут соперничать с жареной курицей и соленой уткой». Сиолянь хихикнула. «Господин, вы, должно быть, не знаете, что тушеная еда в ресторане Чжэньсю была сделана по рецепту, который наша семья им продала. Она также хотела упомянуть, что жареная курица и утка османтус также были рецептами, которые Сиакая разработала, но ее остановила младшая сестра, дергая за подол ее куртки. После того, как она поняла намек, она только упомянула тушеную еду. Ничего удивительного. Судя по всему, тушеная еда вашей семьи самая настоящая. Ах, Фан Цзычжэнь был в чрезвычайно хорошем настроении. Глава 147. Крестница. В это время подбежал надзиратель, вытер пот со лба и льстиво улыбнулся. Господин императорский посланник, судя по масштабам расширения гавани и предполагаемому сроку строительства, нам понадобится большое количество каменщиков и строителей. Ты спрашиваешь меня о таком пустяке? Тогда зачем мне нужны такие надзиратели, как ты? Фан Цзычжэнь обладал прямолинейным темпераментом и всегда прямо говорил с подлыми людьми, которые умели только выслужиться и не делали никакой практической работы. Но и надзиратель был не совсем лишен заслуг. Он просто не был уверен в темпераменте императорского посланника, которого послали сюда, поэтому не осмеливался действовать опрометчиво. Раз уж он готов передать ему власть, какие у него еще могут быть заботы? Когда Юй Сякао услышала, что им нужны каменщики для строительства гавани, она сразу же подумала о своем младшем дяде по материнской линии. У ее младшего дяди по материнской линии не было других способностей, но он был даже более искусным каменщиком, чем плотником. Поскольку воинственный дядя брата Хана отвечал за это дело, было бы пустой тратой времени не использовать эту связь. «Генерал Фан, какой генерал Фан? Ты заставляешь меня думать, что мы чужие. С вашими семейными отношениями с моим младшим братом ты можешь просто называть меня дядя Фан». Фан Цзычжэнь был очень добр к этой яркой и умной девочке. Юй Сякао также больше не вела себя с ним вежливо и улыбалась еще слаще. «Дядя Фан, у меня есть небольшое дело, в котором я хотела бы попросить вашей помощи. Насколько ничтожно это дело?» — подразнил ее Фан Цзычжэнь. Юй Сякао взглянула на надзирателя и намеренно прошептала ему на ухо. «На самом деле, она говорила так, что каждый человек вокруг мог их услышать. Дядя Фан, строительство новой гавани должно потребовать много рабочих, верно? Эти люди посланы сверху или завербованы на месте?» Фан Цзычжэнь также намеренно понизил голос и заговорил в скрытной манере. «Министерство труда прислало сюда несколько человек, но кроме этого, все остальные будут завербованы на месте. А что, у тебя есть кто-то, кто хочет работать в доках?» У надзирателя было много сомнений в душе относительно отношений между императорским посланником и дочерью рыбака, которая продавала тушеную пищу в доках. Но он мог сказать, что императорский посланник относился к маленькой девочке как к ребенку своей семьи. Ловкий надзиратель, естественно, знал, что делать. Он внимательно слушал и услышал, как Сиакая сказал с легким смущением: «Дядя Фан, мой младший дядя по материнской линии очень хорошо разбирается в каменной кладке. В окрестных деревнях нет ни одного жителя, который не знал бы этого. Я слышала, что он тоже приехал искать работу в доках. Может быть, вы сможете проверить его?» Фан Цзычжэнь поднял бровь и посмотрел на надзирателя. Тогда надзиратель тактично сказал: «Что там проверять? Будет ли вообще что-то не так с тем, кого порекомендовала мисс Сиакао? Видишь вон ту новую хижину? Просто скажи своему младшему дяде, чтобы он пошел прямо туда. Я буду там регистрировать новобранцев». Юй Сякао помахала Лю Чжэвэю, который подбежал. «Старший кузен, ты знаешь, где младший дядя? Скажи ему, чтобы он поскорее приехал и зарегистрировался у этого сэра». «Регистрация? На что?» Лю Чжэвэй ни на секунду не мог собраться с мыслями, опасливо глядя на мантию чиновника, в которую были одеты генерал Фан и его подчиненные. Юсиакао пристально посмотрела на него и сказала: «Конечно, это регистрация для вербовки масонов. Просто иди, почему ты задаешь так много вопросов? Если ты испортишь это дело, тогда посмотрим, пощадит ли тебя младший дядя». Лю Чжэвэй еще раз взглянул на присутствующих чиновников и широко раскрыл глаза. «Младшая сестра Сиакао действительно имеет связи с чиновниками, отвечающими за строительство гавани. Сестренка Сиакао действительно слишком смелая, чтобы держать серьезное лицо перед всеми этими чиновниками. Будь я на ее месте, я бы, наверное, и слова не посмел сказать». Но самым удивительным было то, что у младшей сестры Сиакао действительно было какое-то лицо перед чиновниками. Что здесь вообще происходит? Хотя у Лю Чжэвэя были тысячи вопросов в сердце, он все же сумел сдержать растерянные чувства и быстро побежал искать своего младшего дядю по отцовской линии. Он прекрасно понимал, что значит эта работа для его младшего дяди и его семьи. Строительство порта наверняка займет не менее 3-5 лет, а это означало, что его младший дядя будет иметь стабильный доход в течение следующих 3-5 лет. У него будет стабильная работа. Он слышал, что император придавал большое значение строительству гавани и послал императорского посланника наблюдать за ходом строительства. В доках ходили слухи, что рабочие, участвовавшие в строительстве гавани, могли получать жалование не меньше, чем носильщики в доках. Многие докеры интересовались работой и готовились к испытаниям на месте набора. Лю Чжэвэй вытащил своего младшего дядю по отцовской линии из толпы перед вербовочной хижиной. Лю Хао упорно трудился, чтобы пробиться на фронт, потому что шансы быть завербованным возрастали, если он был ближе к фронту. Однако все завербованные были крепкими мужчинами, привыкшими к тяжелому физическому труду. У него не было сильной фигуры, так как же он сможет протиснуться сквозь толпу? Лю Хао, которого резко вытащил племянник, сказал с недовольным лицом: «Чжэвэй, что ты делаешь? В конце концов мне удалось протиснуться в середину, но ты вытащил меня оттуда. Все мои усилия пропали даром. В чем именно дело? Быстро говори. Младший дядя, перестань втискиваться в толпу. Младшая сестра Сиакао использовала свои связи ради тебя, так что ты можешь просто напрямую встретиться с человеком, ответственным за набор рабочих». Лю Чжэвэй оттащил своего младшего дядю подальше от толпы и возбужденно зашептал. Обрадовавшись на мгновение, Лю Хао снова вытянулся и сказал: «Не шути с младшим дядей. Откуда Сиакао знает инспектора Чжэна? Даже если она знает его, зачем надзирателю Чжэну общаться с такой маленькой девочкой, как она?» Видя, что он ему не верит, Лю Чжэвэй слегка встревоженно сказал: «Младший дядя, как я могу шутить с этим делом? Или ты доверяешься мне, или нет? Разве ты не узнаешь, когда пойдешь туда? Поторопись, иначе лорды могут потерять терпение от ожидания и уйти». Лю Хао все еще был настроен скептически, следуя за племянником к ларьку старого Лю с лапшой. Когда он пришел, то увидел высокопоставленного чиновника, который был одет в чиновничью мантию и непринужденно сидел на табурете, весело болтая со своей племянницей. Надзиратель Чжан, которого он узнал, сопровождал их с улыбкой. Когда еще он видел, чтобы надзиратель Чжан так заискивал? Надзиратель Чжан отвечал за набор рабочих, поэтому он всегда вел себя высокомерно по отношению к людям, которые приходили на работу, и никогда не относился к ним серьезно. В это время этот обычно высокомерный человек на самом деле слушал свою племянницу с широкой улыбкой. Если бы он не видел этого собственными глазами, то не поверил бы. «Приветствую вас, милорды. Я засвидетельствую свое почтение вашим превосходительством». Лю Хао раньше работал в городе, поэтому он был более осведомлен, чем фермеры, которые только усердно работали в полях. Он отбросил сомнения в своем сердце и первым кивком поприветствовал лордов. Фан Цзычжэнь внимательно осмотрел его, а затем кивнул. «Неплохо. Он красивый мужчина. Я слышал, что вы искусны в укладке камня. Этот простолюдин не смеет принимать похвалы вашего превосходительства. Этот простолюдин начал учиться у каменщика в городе в 14 лет, и с тех пор прошло уже 15. Лю Хао мог сказать, что он был самым высокопоставленным чиновником среди 3 человек, и ответил уважительно. Фан Цзычжэнь похвалил: «Не высокомерно и не опрометчиво, а отвечает соответствующим образом. Он, очевидно, тот, кто может делать практическую работу. Маленький Чжан, как ты думаешь, ваше превосходительство предусмотрителен? Этот скромный человек полон уважения». Ах, надзиратель Чжан не забыл еще раз подлизаться к нему, прежде чем задать еще несколько вопросов, касающихся строительства. Люхао осторожно отвечал на них один за другим. Инспектор Чжан также был вполне удовлетворен и сказал: «Конечно, человек, рекомендованный мисс Сиакао, очень хорош. Хорошо, в будущем ты можешь работать под моим началом. Ты умеешь писать, я смог посещать академию в течение нескольких лет. Хотя я не очень много учился, я могу распознать некоторые слова. Что же касается моего письма, то оно может выглядеть не очень хорошо», — смиренно ответил Лю. Надзиратель Чжан, казалось, был вполне удовлетворен своим чувством приличия. «Мы не сдаем императорский экзамен», — сказал он с сияющим лицом, — «так зачем нам нужен красивый почерк? Иди в вербовочную избу. Маленький Лю, ты знаешь каких-нибудь каменщиков? Ты также можешь познакомить их с этой работой. В конце концов, лучше использовать людей, которые знакомы с работой, чем людей, которые никогда не делали ее раньше». Дело младшего дяди по материнской линии было легко улажено именно так. Принимая во внимание генерала Фана, надзиратель, вероятно, не станет усложнять жизнь ее младшему дяде по материнской линии, верно? Юй Сиакао посмотрела на Люхао и Чжана со спины и удовлетворенно улыбнулась. Фан Цзы Чжэнь улыбался с самого начала и до самого конца. Ему очень понравилась эта маленькая девочка с отличными кулинарными навыками. Фан Цзы Чжэнь было уже почти 50 лет, и он женился после того, как остепенился. Тем не менее, он мог получить внутреннюю травму после многих лет военных экспедиций, потому что он все еще был бездетным, когда ему было почти 50. Жена много раз уговаривала его взять несколько наложниц, но он отказывался. Император много раз посылал императорских врачей проверить пульс у него и его жены, но они всегда приходили к одному и тому же выводу. Проблема была не в его жене, а в нем. Хотя императорский врач советовал, что он должен внимательнее относиться к лечению, однако после стольких лет он постепенно терял надежду. К счастью, его младший боевой брат рано женился и уже в юном возрасте родил сына. В будущем его маленький воинственный племянник будет таким же, как его собственный сын. Он обязательно использует все свои связи и сделает все возможное, чтобы воспитать его. С талантами его боевого племянника его будущие достижения определенно не будут ниже его собственных. Он был бездетен, поэтому неизбежно должен был уделять больше внимания детям, которые были более разумными и интересными. Например, его боевой племянник, а также эта взрослая маленькая девочка перед ним. «Сиакао, хочешь быть крестной дочерью дяди Фана?» Фан Цзы Чжэнь почувствовал в своем сердце побуждение, а затем принял решение. Уюнь широко раскрыл глаза и почувствовал сильную тревогу в своем сердце. Генерал был чиновником третьего ранга и человеком, которому император доверял и на которого полагался. Как только он открывал рот, чтобы сказать, что хочет взять крестника или крестницу, многочисленные чиновники в столице выстраивались в очередь и присылали своих детей. Как он мог? Как он мог просто принять маленькую фермерскую девочку как свою крестницу из-за миски лапши и тарелки тушеной еды? Он моргнул и скривил губы в попытке намекнуть на свое несогласие. Видя, что это не сработало, он открыто сказал: «Мой господин, может быть, лучше подождать, пока вы вернетесь в столицу, и обсудить этот вопрос с вашей женой, прежде чем принимать решение?» Фан Цзы Чжэнь казался галантным и внушительным, и он заставлял врагов дрожать от страха на поле боя, просто услышав свое имя. Но дома он был в некотором роде подкаблучником. Хотя может показаться, что он был подкаблучником, это не обязательно было правдой. Он просто был более внимателен к своей жене и уважал ее немного больше, чем другие. Фан Цзы Чжэнь скосил глаза, чтобы посмотреть на своего доверенного подчиненного, и сказал: «Моя жена хочет крестницу даже больше, чем я. Сиакао умна и талантлива, а также разумна и послушна. Моя жена обязательно полюбит ее, когда увидит.